Глава 6. Казалось, глотка только и знает, что бить и пить. Что этого здоровяка зовут глоткой, я уже поняла. Каждый раз, когда он с грохотом опускал на стол деревянную пивную кружку, сидевшие вокруг, тоже солдаты, его подчиненные, хором голосили «Глотка! Глотка! Глотка!» И происхождение клички нетрудно было угадать. Его шея мясистой колонной поднималась от тяжелых плеч до ушей. Из-под открытого ворота форменной рубахи виднелись татуировки, большей частью шипастые лозы и сплетения колючек, хотя имелся и корявый рисунок женщины, растопырившей угловатые голые ноги, так, словно пыталась, вопреки всякой вероятности, получить удовольствие от его вздувшейся артерии. И вообще весь ублюдок был как его шея, словно кто-то сляпал его из здоровенных кусков мяса, не слишком сообразуясь со строением скелета. Глотка не пел, зато поддерживал самые высокие ноты хора соратников, калашматя почему попало. По столу, по собственному колену или по плечу собутыльника, будто доказывал, что пьян и ни о чем не думает. Я ни тому, ни другому не верила. Правда, он у меня на глазах влил в себя внушительное количество пива и теперь качался на стуле, но качался как-то не так. Движение выглядело нарочитым, наигранным. И глаза у него не блуждали, как у настоящих пьяных, смотрели уверенно. Вроде бы он ничего не замечал за кругом собутыльников, но взгляд безостановочно, быстро и хладнокровно шарил по комнате. И к открывшейся двери глотка оборачивался неуловимым движением. Я сама бы не заметила, если бы нарочно не присматривалась. Согласно общепринятому заблуждению, крупные мужчины глупы. Я слышала тому десяток объяснений. Что мышцы оттягивают кровь от мозга, что головы у них страдают в бесчисленных драках, что им попросту ни к чему острый ум. В театре их обычно представляют смешными тупицами, писатели рисуют придурками среди стройных и разумных созданий. Как видно, мысль, что можно быть сильным и умом, и телом, оскорбляет наше врожденное чувство справедливости. Нам кажется, что существует честный обмен. Бедная жизнь или богатая душа, красота или благородство. Только мир устроен иначе. Богиню-родительницу честность и справедливость не волнуют. Бедисса одаряет благословениями по своей прихоти. Одного осыплет здоровьем, силой, мудростью, другому откажет даже в таком простом утешении, как прямой позвоночник. Только смерть уравнивает всех. Глотка бесспорно был еще жив. Убить его предстояло мне. А я с сожалением отмечала, что как раз его бедисса одарила очень щедро. Я перевела взгляд на его спутников. Судя по значкам на норской форме, солдат его легиона. Любого из них убить было бы проще. По правде сказать, проще было бы убить даже всех разом. Солдаты были молоды, за годы переходов и боев на пояснице накачали силу, но в отличие от глотки все они создавались по человеческой мерке. Шеи их казались пучками из позвоночника, пищевода, гортани и нервов, а не архитектурными сооружениями. К тому же они волновались. Конечно, они скрывали это, как умели. Смеялись громче обычного, хлопали друг друга по плечам, старательно не замечали соседей, местных жителей, расположившихся за другими круглыми столами и почти невидимых в слабом свете красночешуйчатых фонариков. Кое-кто из солдат пробовал пить наравне с глоткой, но потому как они спотыкались и путали слова песен, делалось ясно — не угонятся. Но и после полубочонка пива они не могли скрыть боязливых взглядов, и руки у них сами собой тянулись к мечам и ножам на поясе. А когда со стойки свалилась глиняная кружка, даже самый пьяный из их компании подскочил, будто ожидая удара. Разумеется, тут, хотя отчасти, сказались мои старания. Аннор два века с завоевания Домбанга твердил, что город теперь часть мирного и единого целого, будто вражду можно изжить подписанием пары договоров и отменой прежних пошлин. Обычно мир не так податлив. Я в свое время проводила свободные часы над огромной рышамбарской коллекцией старых карт. В Впрочем, до сих пор провожу. И вот что поражает меня в этих пожелтевших листах пергамента. Королевства и империи могут менять название, их части могут разделяться или сливаться, создавая видимость перемен. Но основные границы сохраняются из века в век. Ни одна империя не объединила земель к востоку и к западу от Анказа. Никакое правление не свело в единое государство города на севере от Рамсдальских гор. И ни одна сила Эридрои не обуздала диких земель Поясницы. Тех самых, где лежала дельта реки Ширван и стоял дом Банг. Ни одна, пока не пришел Аннур. Империя Полуденного Солнца победила в большом сражении при Домбанге. И легионам картографов пришлось вдруг чертить новые карты, словно тысячелетия гордости и верности можно отменить одним сражением и чернильными линиями новых границ. В городе, хоть и подпольно, осталось старое жречество. Люди еще помнили древние песни. Во дворцах по мостам еще стояли старинные статуи тех, кто правил Домбангом во времена его свирепой независимости. Аннур чуть не два века принуждал город забыть свою историю, но история, как вода или гниль, проникает в любую щель. И хватило малости красной краски и отпечатка моей ладони, чтобы напомнить всем и каждому. Эти легионы под стягом пылающего солнца называют себя защитниками, но они — захватчики. И видно, солдаты на том конце таверны это хорошо понимали. Громкий хохот и натужное веселье дополнялось короткими мечами. Помехой в застолье, зато очень полезным средством, если наружу придется прорубаться с боем. Для моей цели — убийство их командира — это было весьма не кстати. Да, я запросто отдала бы Богу всех подряд, но условия испытания запрещали подобную неразборчивость. Что ни говори, убить может каждый. Крыло имперских кетрал положило бы всю таверну одним хорошо рассчитанным взрывом. От верных Энаншаэля требуют большего. Жрица Рашамбара даже в страстном служении Богу должна быть сдержанной. Элла с Косселом уже признали, что глотка подходит под строчки песни. Ведь что такое солдат, как не торговец смертью? Любого из его спутников я могла бы счесть певцом, но тут пели все, а мне был дозволен только один. Итак, надо было найти способ выцепить глотку из его легиона, при том, что он уже был начеку. Легионеры в дальнем от меня конце зала загорланили новую песню. Для солдат у них были недурные голоса. Трое вели мелодию, а глотка басом выкрикивал рефрен. «Ведь солдат, он всегда солдат». За песней этот здоровяк перехватил мой взгляд и ответил улыбкой. Я тоже небрежно улыбнулась и подняла к губам чашу квея. Прозрачный, как вода, напиток пах ненавистью и разливался по языку бархатистым огнем. Легионеры пели, и скелет из могилы, отогревшись у костра, костлявую рукой, как в былые годы, схватит бабу, бутылку, копье и меч. И глотка, не сводя с меня глаз, с прежней ухмылкой выбил из столешницы щепки и подхватил. «Ведь солдат, он всегда солдат». Похоже, он пел для меня. Закончив, звякнул кружкой о кружку собутыльника и с широкой улыбкой поднял ее в мою честь. Стыдно сказать, он мне нравился. Трудно жить рыбаку, если его волнует судьба червяка. Наживка. Напомнила я себе. Он — наживка. Если не я, его рано или поздно убьет другое. Болезнь, кинжал, вода. У Ананшейля не счесть вездесущих тонких орудий. Я приготовила для него милостивую смерть, скорую и безболезненную. Освобожу его от мира в расцвете сил. Наверное, чтобы полюбить, Не обязательно навалить вокруг себя по колено мертвых тел. Но я за всю долгую дорогу из Рашамбара не придумала другого способа. Считайте по недостатку воображения. Его кружка зависла в воздухе, но я, не отвечая на тост, опустила взгляд на раскрытую ладонь, провела по ней пальцем, а потом быстрым и незаметным движением припечатала к столу. Большинство сказало бы, просто молодая женщина ерзает на стуле, но я рассчитала, что глотка окажется наблюдательнее большинства. И не ошиблась. Его взгляд замер. Чуть помедлив, он отставил кружку и отодвинулся от стола, собираясь встать. Я незаметно покачала головой, кивнула на заднюю дверь и, приложив палец к губам, встала сама. Задняя дверь вывела в узкий коридор с рядом нужников над каналом. Недаром все домбангские трущобы располагались в восточной части, вниз по течению. Я выбрала дальнюю из пяти кабинок. Крохотный, только-только присесть за куток с отполированной множеством задов, доской и дыркой, куда явись глотка не один, сумела бы протиснуться. Мне требовался запасной выход, не загороженный солдатами и мечами. Впрочем, я ставила на то, что он придет один. Нет, великаны не глупее своих малорослых соплеменников. Зато они, как правило, обеспечнее. Глотка был на вес небольшой свиньи, тяжелее любого из здешних выпивох. Он привык чувствовать себя неуязвимым. Если его не отвратил от выпивки назревающий бунт целого города, станет ли он опасаться одной единственной женщины, маленькой и безоружной на вид? Пожалуй, во всем Аннуре нашлось бы всего несколько десятков женщин из Кетрал или жрицы Наншаэля, справившихся бы с ним в рукопашной. Он немногим рисковал, выйдя со мной на зады. К несчастью для глотки, иногда проигрывает и верная ставка. На то и игра. Прежде чем отправиться за мной, легионер довел до конца еще одну песню. Я пока ждала, вытянула из чехлов оба ножа. Один выгнала в дверной косяк, другой — в балку над головой, так, чтобы можно было дотянуться до рукояти. Среди многих уроков Рашамбара меня в первый год больше всего удивляло такое добровольное разоружение. Но с тех пор я не раз убеждалась в его разумности. Люди, а солдаты особенно, обучены отслеживать движение к клинку в ножнах и противостоять ему. А вот движение мимо противника или выше его головы не вызывает отработанного ответа. Зачастую человек невольно повернется посмотреть, куда это ты тянешься. А клинок заметит не раньше, чем он, выдернутый из стены, войдет в тело. Можно было встретить глотку с ножом в руке, но я была готова к тому, что тот, прежде чем приблизиться, хорошенько меня рассмотрит. Если не сверкать двумя клинками, у меня будет больше шансов убедить его войти и закрыть за собой дверь. Чтобы отстегнуть чехлы от бедер и засунуть их под крышу, много времени не ушло. Под причалами внизу билась и хлюпала вода. Дальше слышались плеск весел и брань лодочников. Волны криков и хохота накатывали и из самой таверны. Подступали, пенили гребни и разбивались до следующей волны. Вот тяжелых шагов глотки я не услышала. И только по лязгу закрывшейся входной двери поняла, что он все же вышел, неожиданно легко прошагав по скрипучим половицам. Так же тихо он постучал в дверь, похоже, согнутым пальцем. Я открыла. Из-за порога он пристально осмотрел сначала кабинку, потом меня. Вблизи он казался еще больше. На две головы выше меня ростом и такой громоздкий, что в дверь сумел бы пройти только боком. На бритой голове морщинами проступали небольшие шрамы, слишком грубые и угловатые для ножевых ран. Работа ягуара или крокодила, смотря сколько он здесь прожил. С пояса свисал короткий меч, скорее похожий на длинный кинжал. И он, не вынимая пока оружия, положил на рукоять тяжелую ладонь. Кожа светлая, сразу видно, что не здешний, и щеки побагровели от выпитого. Впрочем, на ногах он держался твердо, и взгляд не блуждал. «Что тебе?» «Велено передать», — сказала я, поманив его к себе. «Говори». «Меня послал Рук Ланлак». «Я тебя впервые вижу», — чмокнул он языком. «Так и задумано. Давай уже заходи, а то ввалится, кто увидит нас вдвоем, и лишится жизни за невинное желание помочиться». «Лишится жизни?» — он шевельнул бровью. «Кто же его убьет?» «Ты убьешь», — оскалилась я, — «когда выслушаешь мое послание». Я выдержала его взгляд, слушая тихий частый ритм своего сердца. Это уже не учение, это испытание. Я почти не сомневалась, что останусь в живых, что сумею его убить, но этого мне было мало. Мне еще понадобится время, чтобы заняться трупом. А если я сработаю нечисто, если этот здоровяк успеет крикнуть или придется торчать с ним в нужнике, поцелуй его, Кент, пока кто-то из его дружков не отправится на поиски, времени не останется. Я на полшага выступила в коридор, как будто собиралась ухватить его за рубашку и затянуть внутрь. Дурацкое любительское движение. Я на миг теряла равновесие и подставлялась под удар. Чтобы развеять его настороженность, мне и надо было казаться неумехой. Он поймал меня за запястье и вытащил к себе в коридор. Я вскрикнула. Достаточно громко, чтобы произвести впечатление, но слишком тихо, чтобы услышали в таверне, и принялась слабо отбиваться, не мешая ему, впрочем, обшарить мне бока, спину, ляжки и задницу. «Рук не сказал, что меня за все труды еще и облапают», — прошипела я. Он закатил глаза, втолкнул меня обратно в кабинку и сам шагнул следом. «Не ной, я не первый день в этом городе. Знаю, что здесь даже крошки вроде тебя ходят с ножом». Вдвоем в кабинке было теснее тесного. Я вскинула пустые ладони. «Я без ножа, подонок. А теперь закрой нахрен дверь». Я потянулась к нему за спину, и когда он обернулся вслед моему движению, выдернула нож из стены и черкнула ему по горлу. Даже большие люди, на удивление, легко умирают. Петух с отрубленной головой будет бегать кругами, заливая все кровью из обрубка шеи. А глотка только хрипло кашлянул, как-то очень мягко взял меня за плечо, склонился к уху, будто хотел сказать что-то по секрету, и рухнул на сиденье. «Милость Божья с тобой», — прошептала я. Перевернуть его на спину оказалось неожиданно тяжело, но я справилась, а кожаный жилет расстегнула без труда. И нашла два подшитых изнутри кармашка. В одном лежало полдюжины серебряных аннурских лун. С лихвой хватило бы заплатить за себя и компанию. Монет я не тронула. Второй кармашек был пуст. Я запустила руку себе в штаны и вытащила сочиненную днем записку. Бумага подмокла от пота, и чернила чуть расплылись, но это не мешало прочесть две простые строчки без подписи и даты. Напоследок я просмотрела записку, с надеждой подумала, что этого должно хватить, и запихнула ее в пустовавший карман. Я как раз застегивала на нем жилет, когда дверь таверны с грохотом распахнулась. «Глотка, гад тупой! Ты что, на всю ночь здесь засел?» По полу затопали сапоги, тяжелый кулак ударил в дверь первой кабинки. «Проспорил, так проспорил. Или ты надеешься протрезветь в этой шейлевой дыре? Нет уж, плати!» Я выдернула из балки под потолком второй нож, засунула за пояс чехлы и поморщилась, мельком заглянув в дыру. Рассчитывала-то выйти через дверь, а не плыть к далекому морю вместе с дерьмом. Глотка понимающе смотрел на меня. Я потрепала его по щеке. Он, как и я, надеялся выйти отсюда ногами. Вздохнув, оглядела напоследок тесную каморку и полезла в дыру. До воды было футов 10. Я вошла в нее с тихим плеском, но голову над водой удержала. Почти прямо надо мной солдат колотил в дверь последней кабинки. Скоро он разберется, куда я делась. Но это меня не волновало. Ночь темная, течение быстрое. Пока спутники глотки опомнятся и начнут погоню, только меня и видели. Несколькими сильными грибками я выбралась на середину канала. Фонарики из рыбьей кожи горели со всех сторон. На причалах, на плотинах затонов, на кормовых перильцах тихих узких лодок. Черная вода отливала красным лаком. Отдалившись от причалов и бревенчатых стенок, я перевернулась на спину и отдалась течению. Много лет я плавала в ледяных речках Урашамбара, и после них вода дельты показалась мне теплой, как кровь. Непривычно и приятно. С балконов, из окон на берегу, с плавно покачивающихся лодок доносились голоса. Десятки, сотни голосов. Полная гамма страстей человеческих. Кто-то повторял имя возлюбленной, дети спорили за место в постели, старушечий голос выводил однообразный мотив старинной песни лодочников. Я проплывала сквозь их жизни, невидимо и неведомо для чужаков. Выждав немного, я погрузила в воду и уши, так что теперь слышала только низкий рокот течения. «Трое», — тихо сказала я себе. Меньше недели в Домбанге, а почти половина испытаний уже позади. Легкая половина. 10 дней на 4 оставшиеся жертвы — отлично. 10 дней, чтобы полюбить. Все мое тело вдруг налилось тяжестью. Вода держала меня, тихо несла на восток. Столько покоя было в этой статичности среди всеобщего движения. Мне представилось, что глотка плывет рядом, распластавшись на теплой и неподатливой ладони Ананшаэля, уносящей нас к тихо ожидающему за много миль морю. «Когда-нибудь», — сказала я. Он не ответил. Я медленно открыла глаза, перевернулась на бок и поплыла к берегу. Если уж расставил ловушку, будь при ней, когда сработает пружина.